Глава 11. Отступление или изгнание. Осень 1944 года оказалась невеселой для Габриэль. Столкнувшись со всеобщей людской неприязнью, она кусала себе губы. С нею больше никто не хотел разговаривать ни о сопротивлении, ни о комитетах почистки, которые хватали без разбору виноватых и правых, ни даже о генерале Голле, который, конечно же, никогда не допустил бы проявления всех этих проходимцев. Шпацу удалось покинуть Париж, но Габриэль не имела никаких известий о нем. Она снова одинока и по-прежнему в угрюмой столице, в стране, жители которой не то что не примирились, но тратили бездну времени на сведение счетов между собою, достав из закоулков памяти самые застарелые обиды. Магистратские комитеты почистки, ведь нужно же было им отличаться, с еще большей жестокостью карали невиновных, каковыми по большому счету были все, кроме одного человека, принесшего клятву на верность маршалу Петену. Множились самосуды и убийства. Между тем война и не думала кончаться, а молниеносное наступление фон Рутшета в орденах в ноябре 1944 года едва не преломило ситуацию в пользу немцев. Стареющая, ей вот-вот исполнится 62 года, разлученная с любимым делом и стоящая на грани депрессии, Габриэль отправилась на несколько лет лелеять свою тоску в Швейцарию. Более всего по душе ей приходилась Лозанна и берега озера Лиман. Неясная тяга бродяженческой жизни побуждала ее часто менять отели. Чаще всего ее приютом становился Бо-Риваш, но также и Палас Бо-Сит, Централь Бельвю, Руяль и Савой. Габриэль наезжала и в Женеву, где находился распоряжавшийся ее капиталом банк Ферье Люлена. Впоследствии она перевела средства в Тюрих. Зимой она проводила по нескольку недель то в Антагене, то в Сен-Морице. Переступая порог своего любимого отеля Бо-Риваш, Габриэль оказывалась в космополитичном мире престарелых миллиардеров, которые зимой уезжали из Швейцарии погреть свои ревматизмы на солнышке в Монте-Карло. Пристанищем им чаще всего служил отель «Де Пари», тот самый, где много лет назад Коко останавливалась с великим князем Дмитрием. В этом же отеле она жила и в ту пору, когда впервые встретила Бендора. В уши при взгляде на безмятежность вод озера Лиман, охваченного кольцом гор в неизменных облачных шапках, Габриэль наполнялась чувством защищенности и почти что вечности. Этот самый пейзаж некогда чаровал Руссо, мадам де Сталь, лорда Байрона. Такими же вечными казались ей клиенты Бо-Риважа, пожилые дамы в темных платьях, рассеянно массировавшие морщинистые шеи, едва прикрытые муаровой лентой, или мосье, призраки минувшего, которым трясущимся в их руках трость едва помогала при ходьбе. Появление Коко в ресторане отеля, конечно же, не могли оставаться незамеченными среди подобных постояльцев. Белый твидовый костюм, черная блузка, поверх которой блестели три ряда жемчужин, и соломенная канотье вызывали трепет в публике, в которой фигурировали иные из ее старых клиенток. При виде Коко по залу прокатывался шепот и бормотание, лица людей светлели. Вспоминалось прошлое, предвоенные годы Лоншан, Довель, Биариц. Годы под знаком Шанель. Да, золотое было время. Один из лучших друзей Габриэль, Мишель Деон, вспоминает, как он однажды приехал в Бо-Риваш в компании Коко на своей спортивной машине. Помирая со скуки в своем черном кадиллаке, в котором ехала также ее домашняя прислуга, она покинула импозантное авто, чтобы сесть с ним рядом. На голове у нее была розовая газовая вуаль, какую носили автомобилистки Белепок. Сзади следовал кадиллак, ведомый шофером в ливрее. В нем на сиденье из серого плюша ехали две горничные Габриэль. Одна из них держала в изъеденных моющими средствами руках шкатулку с драгоценностями хозяйки, словно ехала к обитателям Бо-Риважа с неким священным талисманом, пишет он в воспоминаниях. Уединившейся в Швейцарии Габриэль не хотелось бросать на произвол судьбы своего племянника Андре Паласа, состояние здоровья которого по-прежнему оставляло желать лучшего. Его чахотка оставалась неизлечимой, пришлось даже делать пневмоторакс. Чтобы видеться с ним как можно чаще, она сняла для него сперва дом среди виноградников Лаво, потом квартиру в Шекспире и, наконец, красивую, спрятанную среди деревьев, виллу на холмах, возвышавшихся над Лютри. Коко не ограничивалась тем, что наносила ему визиты. Она не раз гостила у него. Очевидно, ей хотелось теплоту и семейных уз скрасить свое одиночество и бездеятельность, которые все больше тяготили ее. После капитуляции Германии 8 мая 1945 года Шпац приезжает Габриэль в Швейцарию. Он поселяется в Лозанне, и хоть и не живет с Коко под одной крышей, их часто можно было встретить вместе на базе зимних видов спорта Вильерсон-Ольон в кантоне Во. Кое-кто поговаривал об их скорой свадьбе, но и на сей раз семейное счастье обошло Габриэль стороной. Как бы там ни было, барон фон Декланге, испытывавший нужду, стал получать от Габриэль солидную денежную помощь, едва пересек границы Швейцарии. Сохранился снимок 1951 года, запечатлевший Шпаца и Коко на фоне заснеженного пейзажа с елями и домиками шале. Это вообще одна из редких фотографий, сохранивших облик барона. Стареющий, улыбающийся плейбой, элегантно одетый в плащ превосходного покроя, по-прежнему блещет бравой выправкой. По правде говоря, вокруг этой незарядной пары стали роиться далеко не безобидные слухи. Одни поговаривали, что Шпац частенько поколачивает Коко, другие, что это она дурно общается с ним. И, наконец, представители третьей группы утверждали, что между ними часто случаются потасовки. К 1952 году барон фон Декланге покидает Швейцарию, предпочтя ее красотам солнца Ибицы, и здесь предается наслаждением эротической живописи, благо донжуанских воспоминаний, сложивших ему материалом, у него было хоть отбавляй. Помимо Швейцарии, Габриэль в эти годы подолгу живет в Ла-Паузе, куда к ней, тем не менее, частенько наведывается Шпац. Она проводит много времени и в Париже, но страдает от того, что более не находит там общества, в котором блистала в период между мировыми войнами. В ту эпоху большая часть художественного и литературного авангарда была тесно связана с высшим парижским обществом, в котором было немало меценатов. Это виконтесса де Ноай и графиня Пастре, и княгиня де Полиньяк, и госпожа Сёрт, да и сама Коко. Теперь же в интеллектуальной и художественной жизни Парижа доминировали такие лица, как Камю, Сартр и Мальро, которых никак не назовешь светскими особами. Другие, как Пикассо, ушли в изоляцию или углубились в политическую жизнь, как Арагон. Редким, если не единственным исключением, оставался Кокто, а люди из высшего света, например, мастер устраивать костюмированные балы Этьен де Бомонт, шли на большие затраты, пытаясь воскресить атмосферу предвоенных лет, но ввиду тщетности своих усилий отказались от этой затеи. Габриэль все больше проникалась удручающим впечатлением, что она — осколок мира, исчезнущего навсегда. Но была еще одна причина, побуждавшая Габриэль надолго не задерживаться в Париже. Слишком уж часто ей тыкали в нос без малейшего снисхождения ее связь с немцем во время оккупации. Еще слишком свежи были раны, чтобы стало по-другому. Еще совсем недавно открывались ужасы депортационных лагерей. В этом контексте поведение Габриэль будет еще долго бросать тень на ее личность. И хоть и не отдалит от нее самых близких друзей, но часть людей из ее круга, завидев ее на улице, будут переходить на другую сторону, чтобы не здороваться. К несчастью, в ее случае, как в случае с Кокто, тот факт, что она не была приговорена к наказанию, не служил достаточным основанием, чтобы отмести всякие подозрения. Хуже того, случаи, когда забывали о таланте и достижениях художника или писателя, зато не стихали пересуды о его судьбе во время оккупации, не были исключением. Как мы помним, Габриэль отнюдь не была удовлетворена соглашениями, которые связывали ее с обществом производителей духов. Когда Пьер Вертхаймер вернулся во Францию, она возобновила попытки пересмотреть контракт в свою пользу. Не будем описывать все многочисленные перипетии этой долгой войны, которая, казалось, не будет конца края. Скажем только, что она завершилась в 1947 году. С этого срока Габриэль получала 2% выручки от всех продаваемых в мире духов Шанель. Теперь она стала одной из самых состоятельных женщин на планете. «Теперь я богата», — вздохнет она в разговоре с одним из друзей. Да, теперь она была богата, но по-прежнему томилась без дела, особенно после того, как закончились ее тяжбы с Пьером Вертхаймером. Но как это ни парадоксально, с тех пор между ним и между нею завязались отношения доверия и дружбы. Длительная битва способствовала установлению между, казалось бы, смертельными врагами нерушимых связей. Больше даже теперь их объединяла искренняя симпатия. Пьер Вертхаймер был очарован тем, что примирился с бывшей радостью. Свыше полусотни лет спустя адвокат Коко Рене де Шамбрен с волнением вспоминал о многочисленных бутылках шампанского, откупоренных по сему поводу. Он был, как и прежде, горд за то, что благодаря тонкостям дипломатии ему удалось добиться этого совершенно неожиданного климата мира и согласия. В Швейцарии Габриэль приобретает, отчасти по фискальным соображениям, виллу на холме, возвышавшемся над городом Соф-Бален. Здесь располагалось одно из излюбленнейших мест ее прогулок. На вершине холма произрастал красивый лес. Оттуда, со смотровой площадки, называемой Ле Синьяль, можно было любоваться не только озером Лиман, но и Савойскими, Вудуазскими и Фрибургскими Альпами. Зданию с серыми стенами, окруженному садом в 5000 квадратных метров, явно недоставало шарма. Это была вилла с окраины, по выражению самой Габриэль. Она попыталась сделать ее более приятной, декорировав интерьер с известной степенью роскоши, которую создали, в частности, ее любимые ширмы от Караманделя, а позднее еще и металлические стулья, созданные Диего Джакометти, братом известного скульптора. Однако вскоре новую хозяйку виллы вновь потянула в привычные отели, где она чувствовала себя не так одиноко. Здесь, в Швейцарии, она не искала себе клиентуры, зато обрела в этой стране друзей, которых приглашала то в отель, где она обитала, то в один из ресторанов в Старой Лозанне, скажем, в «Ла Боссет» или в «Пом де Пен» — «Сосновую шишку». Иной раз Коко, не стесняясь, приезжала потанцевать в пивную в Шексбур, находившуюся в нескольких километрах. В друзьях у нее ходили консультировавшие ее врачи, как, например, доктор Тео де Прё или доктор Вуетон, которого она поселила вместе с его женой у себя в Рокербрюне. Мадам Вуетон вспоминала, как слушала в исполнении дуэта Коко и ее подруги магии Ван Зайлен, матери баронессы Ги де Ротшильд, арии из репертуара Ивонны Принтемпенс. Что же представляла собой ее повседневная жизнь в Швейцарии? До завтрака Коко пребывала у себя в комнате, листая журналы мод или только что вышедшие романы. После полудня она садилась в машину и велела своему механику вести ее в леса, растущие высоко в холмах. Там она одиноко бродила час или два, и все это время машина тихонько плелась за нею. Порой к ней наезжали друзья Рене и Жозе де Шамбрен или Поль Моран, бывший посол Франции в Швейцарии, который оказался в Берне без единого су в кармане. Они часто обедали и ужинали вместе, но разговаривала она мало и всегда, ссылаясь на спешку, уезжала после десерта. Право, ничего общего с той жизнью, которую она вела когда-то. Ее существование было серым, как воды озера, которое она так любила созерцать. Такое вот неспешное вялое бытие. Да и отношения со Шпатцем были теперь далеко не теми, что прежде. Что предпринять, чтобы вырваться из этого болота? И тут ей пришла в голову мысль. Одна из тех, что приходит порою на пороге старости, особенно к тем людям, которые сыграли видную роль в жизни общества своей эпохи. А не засесть ли за мемуары? Конечно, этот проект мог показаться претенциозным. Она не задавалась целью убедить читателей в собственной важности, как и в важности высокой моды. Об этом она вовсе не беспокоилась. Ей просто хотелось существовать в собственных глазах, ибо чувствовала, что ее личность сходит в тень безвестности в условиях той маргинальной, бесцветной жизни, которую она влачит. Нейтральной, как та страна, где текут ее дни, слишком однообразной для женщины с душой борца, которым она никогда не переставала быть. А что сказать о безмятежном и снискавшем славу такового климате на берегах озера Лиман? Он, как ничто другое, способствовал той медленной старости, на которую она себя обрекала своей бездеятельностью. Напротив, воскрешение эпизодов минувшей жизни, воссоздание в памяти ее перипетий, радости и горести явится для нее возрождением. Конечно, она слишком трезво оценивала свой литературный талант, чтобы самой браться за перо. Правда, она являлась автором нескольких десятков мини-эссе, но тут ей очень помог Риверди. Так а почему бы снова не обратиться к нему за помощью? Увы, это все будет для него слишком животрепещущим. К тому же, сколько она его знает, он непременно начнет своевольничать и вносить свои коррективы в ее манеру видения. В итоге это будут совсем не ее мемуары. И вот Габриэль решает призвать на помощь Поля Морана. Это случилось зимой 1946 года в Сен-Морице, в знаменитом Бодриуте, большом отеле, расположенном в самом центре городка. Вечера напролет Габриэль и Моран вели разговор в уютном салоне. Остальные постояльцы мало-помалу разбредались по своим номерам, а беседа кутюрье и писателя затягивалась допоздна. Впрочем, слово «беседа» здесь не совсем уместно, ибо говорила одна Габриэль. Говорила без устали своим хрипловатым голосом, стремясь точно Пруст разыскать время, которое для нее никогда не было утраченным. Никогда прежде глаза Коко так не сыпали искрами из-под дуг ее подведенных карандашом бровей, похожих на своды из черной лавы, столь часто встречающиеся в стране вулканов. Возвращаясь к себе в номер, очарованный Моран записывал по горячим следам меткие замечания и молниеносно брошенные формулировки, переводил на бумагу портреты друзей собеседницы. Впрочем, по манере исполнения это скорее травленной кислотой афорты, до того они кажутся едкими. Но ждала ли Габриэль в действительности, что Моран запишет ее воспоминания? Просила ли она его об этом? Или просто излила душу своему давнему другу, автору Левиса и Ирены? Трудно сейчас установить, как было на самом деле. Но вот 6 месяцев спустя случай послал ей ту, кого она искала. Летом 1947 года в Венеции она познакомилась с писательницей Луизой де Вольморен, создавшей ряд романов, в том числе «Постель с колоннами». Обе женщины прониклись симпатией друг к другу, и Габриэль, поведав новой подруге о своем проекте, встретилась с нею в Париже в начале сентября. Изложив Луизе свое прошлое, Коко поручила облечь ее рассказ в такую форму, которая увлекла бы читающую публику. Луиза согласилась тем охотнее, что в тот момент сидела на мели. «Я всего лишь бедная пташка», — пожаловалась она. Габриэль обещала разделить с нею авторские права на будущее произведение, что позволит бедной пташке хоть на время погрузиться в роскошное существование, которого она, вне всякого сомнения, была достойна. Рабочие сеансы затянулись на 3-4 месяца, встретив осложнения из-за сентиментальной жизни Луизы. Она была митрессой британского посла Даффа Купера, получившего от нее каламбурное прозвище «Кокелье» — «Ракушка». Но самым парадоксальным было то, что эта связь существовала с благословения леди Купер, законной супруги дипломата, которая сама испытывала привязанность к Луизе. Удивительным было согласие во взаимоотношениях этих трех персонажей, которые, согласно хорошей известной формуле, считали брак столь тяжелой цепью, что требуется трое, чтобы ее нести. Как бы то ни было, фасон, по которому Габриэль кроила свои мемуары, был весьма специфичен. Демонстрация своей верности правде, которая, по словам ее друга Кокто, чересчур уж нога, чего доброго станет возбуждать мужчин, и не входила в ее намерения. Легенда о Коко стала частью ее личности. Не такая уж она дура, чтобы разрушать ее неподобающими признаниями. Итак, для начала следует скрыть неудобную правду о печальном начале своего существования. Условимся о том, что родители Шанель – зажиточные крестьяне, которые владели несколькими фермами и ездили исключительно в хороших экипажах. Ее отец говорил по-английски. Оставил семью – пусть так, но ни слова о том, что сдал родных дочурок в сиротский приют. Монахини, которые воспитывали Габриэль, превратились в ее воображении в суровых теток, никогда не поступавших принципами. Ни слова о том, что она начинала свою карьеру продавщицей готового платья и уж тем более статисткой в Муленском кафе-шантане, посещавшемся гарнизонными офицерами. Теперь ответим на вопрос, почему же все-таки ее называли Коко? Если кто ожидает от нее признания, то она исполняла песенку «Кто видел Коко в Тракадеро? Не дождется». Она предпочитает ответить по-другому. Это от того, что папаша ласково называл ее крошка Коко. В том же духе выдержан и весь остальной рассказ. Он обрывается на 1914 годе, когда Габриэль утверждается как заправская кутюрье. «А мне тогда едва исполнилось 19», — уточняет она. Вот те раз мемуаристка одним махом скостила себе 10 лет. Что, кстати, позволяет ей разом перескочить к периоду, о котором она гораздо охотнее желала бы поведать. Но если вчитаться в ее рассказ повнимательнее, нетрудно заметить, что в нем есть и совершенно правдивые замечания. Вранье не требовало от меня никаких усилий. Я не только сама по себе была вруней, но к тому же мое воображение, питавшееся всякого рода низкопробными романами, способствовало украшению моего вранья, оживляя его патетическими эпизодами. А как не поверить в искренность ее исповеди? Детство, лишенное любви, вызывало во мне безумную жажду быть любимой. И сколь трогательны ее заявления, относящиеся к эпохе обретенной славы. Мне хотелось верить, любя то, что я создавала, любили и меня. Меня любили благодаря моим творениям. Какое отчаяние прорывается в этом признании. Если верно, что Габриэль надеялась благодаря своему рассказу обрести сознание своего существования, то при всем том она не упускала из виду и свои материальные интересы. Она рассчитывала продать за хорошую цену свои мемуары какому-нибудь американскому издателю, а также права на их экранизацию. Не дождавшись окончания редактирования, она схватила рукописи и в самолет. В феврале 1948 года она вылетела в Нью-Йорк на новейшей машине «Constellation» авиакомпании Lockheed, достигавшей цели за 12 часов и предоставляющей пассажирам роскошные индивидуальные каюты. Конечно, она тут же понесла издателям первую часть рукописи в качестве образчика. Но вопреки надеждам, а Габриэль была уверена, что материал у нее с руками оторвут, она вернулась несолоно хлебавши. Так отчего же рассказ показался издателям неинтересным? Без сомнения, ее первой ошибкой было умолчание о фактах, которые ей хотелось бы забыть. В результате история не только сделалась пресной, но и лишилась элемента правдивости, который как раз и вызывал бы симпатию читателя. Поведав беспрекрас о лишениях, понесенных в юные годы, она оттенила бы свои успехи и триумфы последующих лет. И тогда история ее необычайного восхождения восхитила бы американцев, которые обожают все, что воспевает энергию индивидуума. Так или иначе, Габриэль вернулась из Штатов мрачнее тучи. Всю ответственность за фиаско она свалила на Луизу, мысленно упрекая ее, что та, мол, не сумела изложить ее воспоминания в более привлекательной манере. Но при всем том, Габриэль, который не откажешь в умении обрушить на правого и виноватого грома и молнии, не осмелилась даже сообщить своей помощнице о провале предприятия, на которое та возлагала такие надежды. Только молчание Коко сказала ей обо всем. Видя, как улетали тысячи долларов, разочарованная и травмированная Луиза написала Габриэль ироничное письмо, мол, заканчивай свой труд сама, ни у кого другого лучше не получится. Инцидент сильно охладил дружбу между двумя женщинами, однако же не убил ее совсем. Париж. Авеню Монтень. 12 февраля 1947 года. 10:30 утра. У дверей частного особняка под номером 30, под великолепным навесом из жемчужно-серого атласа, несмотря на морозец, все-таки 6 градусов, теснятся элегантные посетители. Один протягивает портье белую карточку, на которой значится «Кристиан Диор просит мадам Имарек или масье Имарек оказать ему честь и пожаловать на презентацию его первой коллекции». В ту пору месье Диор был почти никому не известен, за исключением разве что клиентов кутюрье Люсьена Лелона, для которого этот бывший торговец с картинами трудился в качестве модельера. У него было всего лишь несколько лет опыта работы. Но самые шикарные заказчики дома Лелона обратили внимание на исключительный талант Диора. Узнав о нем, самый крупный текстильный промышленник той эпохи Марсель Бусак назначил ему встречу и, мгновенно попав под его обаяние, решил открыть дом модели его имени. Выделил в качестве первоначального капитала 60 миллионов франков, что соответствует 17 миллионов франков наших дней. На эту презентацию, а ей предшествовали упорные слухи о том, что она станет событием года,